мир был загрязнен. Когда? Зачем? Каким образом? Свидетельств о произошедшем у людей не осталось. Все воспоминания стерлись за давностью лет. Распыленные по всей земле загрязнители сделали невозможной обычную жизнь. Уничтожили все живое. Осталась лишь сухая красная земля. Останки разметали песчаные бури, а немногие выжившие растения сами стали ядовитыми. Новый мир породил странную экосистему с невероятно живучими гряземонстрами во главе. Земля стала местом, где человечеству не выжить. Реюс – новая земля человечества. Люди могут жить только там. Мир, в котором обитают отвергнутые природой люди. Искусственный, бродящий по планете мир, созданный при помощи уже утерянных технологий. Вся Земля усеяна искусственными мирами. На их поверхностях люди рождаются, умирают и сражаются. Номер 3. Мифи. Исполняет. Торжественно провозгласила сжимающая микрофон Мифи. И ее голос, смешавшись с одобрительным гулом толпы, разнесся по бару. В школьном городе Целни несколько улиц, вдоль которых выстроились различные заведения. Из этих улиц первое место по популярности держит Сарнаки, на которой расположена хоробусная остановка и гостиница для приехавших на хоробусе иногородних. Лейфун с товарищами сидели в муле. Баре на улице Сарнаки. В полуподвальном баре, где есть лишь стойка и несколько столиков, обычно предлагали спиртные напитки, но сегодня большинство бутылок было спрятано, а столы, на которые обычно подавались лишь легкие закуски, ломились от огромных блюд с едой. Однако им, похоже, и без выпивки весело. С недоумением заметил сидевший за стойкой Шарнит и поднес к губам кружку с пивом. Звукового оборудования у бара не было. Из посетителей сегодня были лишь члены 17-го взвода и их друзья. Аппаратуру, видимо, притащил кто-то из них. «О, Шарнит, а ты петь не будешь?» «Я пас, мое пение не для толпы». «О, а когда же ты поешь?» «Когда я кое с кем наедине». «И чё же сегодня очередь быть кое-кем?» «Обижаешь?» Шарнит болтал с девушкой за стойкой, по-видимому, хозяйкой, а сидевший рядом Лейфон страдал от царящей в помещении жары и потому потягивал сок. Разносившийся по бару голос Мифи озвучал весьма неплохо. Парни аплодировали. Группа парней и девушек, по-видимому, одноклассники Шарнида. Просматривали каталог мелодий и непринужденно болтали. Мелькал среди них и Харли, а значит, были там, несомненно, и его одноклассники. Была неподалеку от них и еще одна группа. Здесь были только девушки. Вид у всех был довольно серьезный для подобного мероприятия. Но они активно общались между собой и, кажется, были довольны таким общением. Среди них была и Мэйшен, и Наруки. В центре сидела Нина. Она что-то говорила на руки, а та слушала, кажется, с некоторым недоумением на лице. «О чем она говорит?» Задумался почему-то Лейфон, но подходить к ним не стал. В компании подруг Нины он только что побывал. Девушки с огромным любопытством расспрашивали его о всяком, и он сбежал от них сюда. Возвращаться по собственной воле не хотелось. «Аншвак, однако...» Услышал Лейфон чутким слухом военного сквозь пение Мифи и скрип открывающейся двери и повернулся ко входу. «Фармет-сан?» «Привет, как жить, Супермен?» Фармет Гарен, улыбка вошедшего начальника отдела безопасности городской полиции, странным образом контрастировала с суровыми чертами лица. «Не называйте меня так, пожалуйста». «Но это же правда. Кругом только и разговоров, что во всем Целне тебе, приятель, не сыщется равных. А сам что думаешь? Он, как ни в чем не бывало, сел рядом с Лейфоном, заказал у хозяйки напиток и потянулся к выставленной еде. При первой встрече Лейфон был Альсейф-кун, теперь стал приятелем. Лейфон покачал головой, удивляясь такой фамильярности. Меня это мало волнует. Жизнь научила, что одна лишь сила ничего не решает. А вот таких разговорах не было. Ты, приятель, кажется, мудр не по годам. Успел хлебнуть горе, значит. Начальник полицейского отдела совмещал свою должность с учебой на пятом курсе сельскохозяйственного факультета. Поскольку поступающим в школу Целни не было и 16, пятикурснику не могло быть больше 20, и разница в возрасте значительной не казалась. Но скажи кому-нибудь, что Фармеду 30, Лейфон был совершенно не удивился. Он изучающе смотрел на Фармеда. Скользнул взглядом по его едва заметной улыбке и спросил. «Так у вас что, срочное дело?» «Если ищете Наруки, она там». Он чуть не назвал Наруки по ее прозвищу, но вовремя исправился и показал на девушку, сидящую рядом с Ниной с очень смущенным видом. «Так трудно представить, что я пришел просто поздравить того, кто меня выручил в свое время?» «Грустно». Впрочем, никакого недовольства на лице Фармеда не было. Он рассмеялся, вроде бы искренне. Недавно Лейфон согласился помогать городской полиции по просьбе работающей там Наруки. Когда дело оказывается слишком опасным и работающие в полиции военные могут не справиться, на помощь приходят другие военные. По сути, подработка, которая по силам только военным. Работа, конечно, опасная, безалаберности не терпит. В деле, в котором попросили поучаствовать Лейфона, оказались замешаны опытные военные, и полиция их едва не упустила. «Пока нет дел, которыми надо просить заняться именно тебя, но есть одно, о котором, может, и попрошу». «А, протянул Лейфон не в силах дать более определенного ответа на такой туманный намек. «Но не сейчас, это не срочно». Добавил Фармед и бросил взгляд на напиток Лейфона. «Не спиртное, видите?» «Вижу. Мне, наверное, по должности такое говорить не положено, но лично я считаю, что здесь можно и выпить». «Наверное, но мне что-то не хочется». «Ну, быть серьезным тоже неплохо, если самому не в тягость, а вот начальница твоя, приятель, по-моему, слишком серьезна». Фармед перевел взгляд на Нину. Повернулся и Лейфон. Нина Антак, третьекурсница военного факультета, сформировавшая взвод, хотя командирами обычно становятся не раньше четвертого курса. Короткие золотистые волосы сияли на фоне окружающего полумрака, а суровые черты лица подчеркивали красоту. «Она хорошая девушка», сказал Лейфон, наблюдая за пронзающими глазами Нины. «На прошлом военном турнире мы потерпели сокрушительное поражение, но теперь у нас есть такие, как ты и она, и я думаю, это здорово», кивнул Фармед, сам собой соглашаясь. Оказавшись лицом к лицу с сэмпаем, видевшим прошлый турнир собственными глазами, Лейфон решил задать давно беспокоящий его вопрос. Неужели все было настолько ужасно? Для обеспечения работы систем Региуса нужен особый металл – серний. Он появился, когда загрязнители распространились по всему миру. Чтобы найти серний, достаточно просто раскопать землю под ногами города. Но чистый серний в необходимом для жизнедеятельности города количестве можно найти лишь в подземных шахтах. Считается, что расстоянием до них и ограничена зона передвижения Региуса. Достоверно убедиться невозможно, поскольку карты мира утеряны. Но предположение логичное, так как раз в год город должен остановиться у шахты для заправки. Рано или поздно серней шахте закончится. Таким образом, по количеству имеющихся шахт можно оценить, сколько осталось жить городу. Городу нужны шахты, и каждые 2 года он вступает в бой. Впрочем, на самом деле сражаются жители городов, а люди называют происходящее войной. Решается вопрос жизни и смерти городов, а значит и жизни и смерти живущих на них людей. Тут уже само собой не до шуток. Ага, ужасно. Помрачнел Фармет, видимо, вспоминая произошедшее. Любопытная деталь заключается в том, что город вступает в бой только с городом своего вида. Например, Целни — школьный город. И потому вступит в бой только с городом, специализирующимся на образовании. В войнах других городов не обходится без крови, но в школьном городе, в городе, где получают образование, такое недопустимо, и потому Союз школьных городов установил правила для подобных происходящих раз в 2 года столкновений и назвал их военными турнирами. Это была попытка превратить войну в безобидный спорт, и в школьных городах она достигла успеха. Я не эксперт и затрудняюсь объяснить причину, но все наши усилия были бесполезны. Нас просто разгромили. Такое ощущение, что они предугадывали и предотвращали любые наши маневры, а через нашу оборону проходили как нож сквозь масло. Может, психокинетики хорошие оказались? Психокинетики. Кей дает военным необычные способности. И самой необычной является психокинез. В сочетании с особо мощным интеллектом он позволял собирать и анализировать огромный объем информации. «Может быть, о боевом порядке противника я не в курсе», — ответил Фармет и окинул помещение взглядом. «Кстати, вашего психокинетика здесь нету?» «Сестры президента». «Она такое не любит», – коротко объяснил Лейфон и стал молча рассматривать Фармеда. «Понятно. Фелли – талантливый психокинетик, но ненавидит свой талант. Несмотря на это, ее старший брат, президент, вынудил ее вступить во взвод, и она вовсе не собиралась выкладываться на полную. Лейфон не может ее упрекнуть. В родном городе Грендоне он носил титул обладателя Небесного Клинка, одного из 12 избранных, и ни разу не сражался всерьез в бою взводов. Не потому, что в этом не было необходимости, и не потому, что в таком случае не нашлось бы военного, способного одолеть Лейфона. Просто он тоже приехал в Целни с намерением бросить военное искусство. И тем не менее, он стал бойцом взвода, чем автоматически зачислил себя в число лучших военных Целни и начал прикладывать ощутимые усилия для победы в боях взводов, имеющих целью подготовку к следующему военному турниру. Лейфон сам удивлялся тому, как все обернулось. «А в Грендоне все военные сражаются на твоем уровне?» — спросил вдруг Фармет. «Нет, не сказал бы. А что?» «Да так, командир 5-го взвода, с которым ты, приятель, сегодня дрался, тоже студент из Грендона. То есть вы оба во взводах. Я, конечно, сужу лишь по паре приезжих, так что могу и ошибиться. Но если все же исходить из того, что мне довелось увидеть, ваш Грендон просто родина монстров». «Угу». Лейфон рассеянно кивнул. Его беспокоил один вопрос. «Так Гарнео Люкенс из Грендона?» «Да, кажется. А что, вы знакомы?» «Нет, лично не знакомы. Но фамилию такую помню». «О, так он, наверное, из хорошей семьи». Слова Фармеда вызвали улыбку. Не знаю, зачем он сюда приехал, но он, как и я, уверен в своих силах и провел немало боев до приезда в Целни. Есть в Грендоне, конечно, и монстры. Лейфон не мог сказать, что сам был таким монстром. «Ну тогда я спокоен», — весело рассмеялся Фармед, но глаза его на мгновение будто блеснули. Казалось, он что-то понял, быть может, просто показалось. Он тоже студент и в то же время человек, который в курсе многочисленных дел города. Его взгляд словно проникает сквозь слова и выражения лиц, не упуская ни единой детали. В его словах постоянно чудится какой-то подвох. «О, шеф!» – позвал кто-то, отвлекая Фармеда от Лейфона. Это оказалось Наруки, притащившая с собой Мэйшен. «Что? Вы здесь по делу?» «Эх, неужели я могу думать только о делах?» – с печальным видом ответил Фармед обеспокоенной Наруки. «А я ведь здесь как простой студент». «Как-то неубедительно вы это сказали», – заметила она с недовольным видом, но уже поняла, что никаких важных дел не будет. «По-моему, о делах чаще думаешь ты». «Мне еще есть чему у вас поучиться, но я вас превзойду». «Не стоит, зря потратишь драгоценные студенческие годы». «Сама решу, что с ними делать». Услышав такую перепалку начальника и подчиненной, Лейфон встретился взглядом с Мэйшен, и они одновременно рассмеялись. «Мне пора». «Понятно. Проводить?» «Не стоит. Со мной же Наки». «Верно, с ней не пропадешь». «Да». Наруки, как и Лейфон, училась на военном факультете и к тому же работала в городской полиции. Такой телохранитель, пожалуй, надежнее любого парня. А вот Мифи рядом с Мэйшен не было. Ее можно было увидеть в дальней части бара, где она все еще листала каталог песен. «Когда Ми начинает петь, ее не остановить». «Когда я провожу ее». Успокоил он Мэйшен, а Наруки как раз закончила свой разговор и повернулась к ним. «Мы пойдем, Литон, не забудь про завтра». «А, ну да. А может по-другому как-то? На другой день перенести?» «Не волнуйся. Разнять вас, если что, всегда успею». «Наки!» – возмутилась Мэйшен и потянула смеющуюся Наруки к выходу. «А завтра какие-то планы?» «Да, погулять вы договорились». «А-а-а». «На самом деле они собирались втроем пойти. Но у Мифи с Наруки какие-то дела появились. Можно было и на другой раз отложить, но решили вот так». «То есть с тобой пойдет эта подруга, которая сейчас на Наруки была?» «Ну да. Она для меня бенто готовила. Надо отблагодарить». «Даже не знаю, что сказать. Я-то трачу драгоценные студенческие годы на работу. Но ты тоже в некотором смысле теряешь время». «А?» Но Фармед промолчал, медленно покачав головой.